Глава 14. Келия порывалась что-то сказать, но Алан посмотрел на нее так, что она сразу передумала и опустила глаза. «Нет, положительно такой Алан мне очень нравится». По ауре я понял, что этот виконт находится на ступени адепта. Учитывая таланты моего друга и превосходство его искусства, виконт ему не противник. «Какой-то неравноценный обмен», — вклинился я в разговор. «Что ты имеешь в виду, чернь?» — презрительно спросил виконт. «Если не хочешь схватиться со мной в дуэли, подбирай выражение», — холодно произнес я. «Но перед этим спроси некого Балфура и его дружков. На тот случай, если не передумаешь, я всегда готов». Было заметно, что дворянин слегка побледнел. «Теперь о твоей ставке на дуэль», — продолжил я. «Твое слово о том, что дворяне будут их трогать, — это пустой звук. И какой вообще смысл Алану добровольно соглашаться перестать общаться с Келлией?» «То есть вы отказываетесь?» — презрительно спросил Майер. «Ну почему же? Если за победу Алана ты, помимо всего, что сейчас сказал, добавишь 20 азуритовых монет, то мы согласны». Когда я произнес эти слова, то Алан и Келли изумленно на меня посмотрели. Да и Алия как-то странно разглядывала меня, словно какое-то редкое животное. Тем временем виконт, видимо, вспомнил мои угрозы, выпучил глаза и начал возмущаться. «Ты простолюдин. Даже понятия не имеешь, насколько это большая сумма». То есть целый виконт оказался нищим простаком, неспособным заплатить даже 20 азуритовых монет? Присвистнул я. «Да что ты понимаешь?» — процедил виконт. Было понятно, что я основательно вывел его из себя. «Хорошо. В любом случае, я выйду победителем», — сказал виконт с отвращением на лице. «Мы проведем дуэль завтра на арене после завтрака. Тем более, что завтра занятий нет. Завтра я тебя размажу». Он сжал кулаки до хруста и удалился с гордо поднятой головой. «Я не собираюсь выполнять условия этой глупой дуэли», — зло выпалила Келия. «Алан, ты не должен драться. Это же глупо!» «Тебя оскорбили», — спокойно произнес мой друг. «Значит, оскорбили меня». «Не волнуйся», — успокоил я девушку. «Ты сама лучше, чем кто-либо другой, знаешь, на что он способен. Виконт ему не соперник». Сказав это, перевел взгляд на Алана. «Ты же понимаешь, что надо преподать ему урок, иначе он от вас не отстанет». «Хорошо», — кивнул тот в ответ. «Он его получит». Я покосился на Алию, но та сделала вид, что ее очень интересует содержимое ее тарелки. «Это все равно неправильно», — пробормотала Келия. «Все будет хорошо», — заверил ее Алан. Но, судя по всему, девушку не убедил. Закончили мы обед в полной тишине, после чего, как обычно, расстались, но ушла лишь Алия. Келия же буквально силой утащила Алана из столовой, и, видимо, ему предстояло выслушать все, что думает графиня о дуэли. Я же, едва выйдя на улицу, столкнулся с Энакимом. «Привет», — поздоровался тот, и мы отошли в сторону. «Зря твой друг в это ввязался», — сообщил мне принц. «Ты знаешь, какой магией он владеет и насколько силен?» — уточнил я, не обращая внимания на его слова. «Он маг огня, адепт», — нахмурился Энаким. «И довольно опасен. Также он жестокий человек и опытный дуэлянт. Надеюсь, твой Алан достаточно силен для этой схватки». «Не переживай», — улыбнулся я, — «он справится». «Слушай», — принц внимательно посмотрел на меня. «Мы тут сумели познакомиться с самозванцем немного поближе. Он явно кмелен неровно дышит», — ехидно усмехнулся Энаким. «И как? Чего-нибудь удалось узнать?» «Ну, пока не особо. На все вопросы, так или иначе связанные со своим прошлым, он отвечает уклончиво, уходя от ответа. Но Мелиан, если надо, любого препарирует». Энаким улыбнулся, словно вспомнил что-то еще. «Кстати, хочу тут небольшую революцию совершить». Заговорщицки посмотрел он на меня. «Это как?» — не понял я. «Увидишь», — рассмеялся довольный принц, потирая руки. «В понедельник будь готов к сюрпризу». «Ну, ладно». Я презрительно посмотрел на своего собеседника. «До завтра тогда», — хлопнул меня по плечу Энаким. «На дуэли я обязательно буду присутствовать. Такое событие». «Кстати», — он подмигнул мне. «Мелиан вновь ищет возможности встречи с тобой. Так что в это воскресенье не планируй дел на вечер». И он удалился, заставив меня задуматься над его последней фразой. Нет, принцесса мне, конечно, нравилась, но я прекрасно понимал разницу между нами. Максимум, что я мог себе позволить, — легкий флирт. А то меридианы уже за мной будут охотиться. Я еще не настолько силен. Я отправился в нашу с Алланом комнату. Своего друга я там не застал. Значит, Келия продолжает обрабатывать его. А тот оказался не робкого десятка, вот тебе и тихоня. Я, решив заняться делом, устроился на кровати и погрузился в медитацию. Когда открыл глаза, то за окном уже стояла ночь, а на меня смотрел смущенный Аллан. «Ну, чего еще? Что случилось?» — ворчливо осведомился я. «Сделаешь ты этого, Виконта, не сомневайся». «Да Келия все возмущалась. Вот никак не понимает она, что я не должен стерпеть такое оскорбление», — пожаловался он мне. «Девушки, они такие. Забей на все и спать ложись. Завтра у тебя голова должна быть чистой». Слава Мельтосу, Аллан послушал моего совета и тоже завалился спать. Утром на завтраке Келия была хмурой и молчаливой, но безапелляционно заявила, что сама будет присутствовать на дуэли и лично подготовилась к любым неожиданностям. Если судить по большой сумке через плечо, набитой какими-то склянками, я охотно этому верил. Алия, кстати, тоже присутствовала и снова радовала меня загадочными улыбками и даже теперь не отводила глаза, когда мы встречались взглядами. Да, теперь я уже прекрасно видел интерес, проснувшийся в девушке. Мне она нравилась, здесь ничего не поделаешь, но вот интерес мог быть не ко мне, а к, допустим, тому же самому Мельтосу. А это, знаете ли, не совсем не нравилось. Хотя что мне себе врать? Не будь я Иросом Валенштайном с меткой первобытным на руке, на меня, скорее всего, даже бы и не взглянули. Чего-то меня опять начали странные мысли одолевать. Вот же. Кстати, порция внимания красноволосой девушки досталась и моему другу. Она с каким-то любопытством явно заинтригованно поглядывала на Алана, который, к моему удивлению, казался абсолютно спокойным. Надо же. Когда мы подошли к арене, я еле сдержался от того, чтобы не открыть рот от удивления. На скамьях, окружающих полукругом арену, собралось немало зрителей. И не только наша группа. Мало того, я увидел учителя Келии. Кирин явно удивился, увидев свою ученицу, как, впрочем, и та. «А ты чего тут делаешь?» — поинтересовался он. «Хотела помочь, если что-то случится, учитель», — смущенно ответила девушка. «Расслабься, я лично прослежу, чтобы ничего не случилось», — хмуро ответил, кстати, совершенно трезвый целитель. Может, поэтому он был хмурым? Мы разместились на ближайших к арене лавках, и к нам подсели принц с принцессой. Я невольно покосился на остальных аристократов, которые явно не одобряли подобных перемещений. Кстати, на этот раз вместе с принцессой пересел и самозванец. Мы даже поздоровались, служа Иросом. Анаким лично представил нас. Я заслужил изучающий взгляд самозванца. «Ну, изучай, изучай. Недолго, надеюсь, тебе осталось изучать». «Ну что, ты готов размазать эту наглую дворянскую рожу?» — повернулся я к Аллану, который был погружен в свои мысли и не обращал никакого внимания на щебетание Келии рядом. «Ему конец», — оторвался он от своих мыслей и повернулся ко мне. «Вот, отличный настрой», — похвалил я парня. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — покачал головой принц. Принцесса лишь кивнула. По-видимому, королевские отпрыски сомневались в способностях Аллана накостылять Виконту. Что же, тогда наш сельский друг изрядно их удивит. «Ты только не прибей его случайно», — добавил я. «Ну, это как пойдет», — зло ухмыльнулся парень. «Эх, видимо, сильно его задел Виконт. Я раньше не замечал за Алланом такой злости». Пока мы разговаривали, в центр арены вышел высокий человек в униформе корпуса «Меридиан». Голос этого мага явно был усилен особым плетением. Благодаря этому его слышали во всех концах плаца. «Я член корпуса «Меридиан», наблюдатель за проведением официальных дуэлей в Академии. Прошу выйти Виконта Майера и охотника Алана. В этой дуэли победит тот, кто после ее окончания все еще будет стоять на ногах. Убивать оппонента запрещается. И если оппонент сдался... «Нападать на него запрещается!» «Давай, покажи, чего стоишь», — похлопал я своего друга по плечу. Аллан встал и перебрался на арену, провожаемый нашими взглядами. Келия подвинулась ко мне поближе. «Ты уверена, что все будет хорошо?» — Подергав меня за рукав, спросила она, нервно накручивая волосы на палец. На ее лице была нешуточная тревога. «Не бойся, Алан его размажет», — успокоил я девушку. На что так кивнула и, сжав кулачки посильнее, продолжила наблюдать за происходящим. Тем временем, невдалеке от нас, поднялся со своего места Виконт и тоже вышел на арену. Когда они оба подошли к магу корпуса Меридиан, тот заявил. «Расстояние на момент начала дуэли составляет 30 метров. Разойдитесь и ждите команды. Тебе конец. Я не только заставлю тебя оставить в покое Келли, но еще и покалечу». Ухмыльнувшись, громко заявил Виконт, явно играя на публику. На плацу стояла гробовая тишина, именно поэтому все услышали его слова. Келлия побагровела от злости. А сейчас я понял, что наблюдатель из корпуса Меридиан явно подкуплен. Ведь отлично известно, что Алан — маг Земли. Основное же плетение магов Земли — это земляная яма. Однако маги низких ступеней не способны создавать это плетение на большом расстоянии от себя. Так что я был уверен, что такое расстояние было выбрано не просто так. По мнению Виконта, на таком расстоянии Алан максимум что сможет, так это забросать его землей. Уверен, он и подумать не мог, что мой товарищ способен трансмутировать землю в камень и создавать из камня копья. Когда противники разошлись на требуемое расстояние, наблюдатель подал знак, и дуэль началась. Перед Виконтом появился щит Инеаля. Алан не стал сразу же использовать свою сильнейшую атаку. Вместо этого он поманил пальцем Виконта, как будто предлагая тому напасть. Издевается над противником, засранец. Даже с этого расстояния было заметно, как Виконт позеленел от злости. Протянув руку вперед, он начал создавать плетение. Вскоре в сторону Алана на немалой скорости полетело 5 небольших огненных шаров. «Почему он не ставит щит?» — воскликнула Келия. «Да он что, ненормальный?» — добавил Анаким. «Увидите», — негромко ответил я. Как и в битве с разбойниками, Алан не стал ставить щит Инеаля. Вместо этого вокруг него закружились множество небольших камешков, которых было много на земляной арене. Когда Алан искусно отправил камешки в полет, каждый из камешков полетел в сторону своего огненного шарика. В итоге все 5 огненных шариков взорвались от контакта с этими камешками. Анаким изумленно смотрел на это, а Келия, по-моему, еле сдержалась от того, чтобы не захлопать в ладоши. Виконт же, увидев подобное, изрядно помрачнел. Он вновь вытянул руку вперед, и из нее вылетело уже 10 огненных шариков. И опять вокруг Алана закружились камешки, которые уничтожили огненные шары при попадании в них. И насколько я могу судить, Майер наконец понял, что-то здесь не так. Он рассчитывал на легкую победу в бою со слабым противником, а в итоге получил непонятной силы противника с необычной магией. Тем не менее, явно взяв себя в руки, Виконт пошел в наступление. Он создал перед собой огненный шар размером с кулак и отправил его в полет в сторону Алана. Вместе с этим Виконт начал сокращать дистанцию. В это время Алан понял, что сейчас камешки не помогут, так что он создал щит Инеаля прямо перед собой. Когда огненный шар врезался в него, прогремел взрыв. Щит просел, однако выдержал. И тут же по щиту ударила огненная плеть. В обеих руках его противника появились длинные огненные кнуты, и он остервенело начал стягать ими по щиту Алана. Но тот успел расширить щит Инеаля по бокам, не давая тем самым извивающимся огненным плетением попасть по нему. Хорошая тактика. Мой друг грамотно защищался, и противник не мог ничего ему сделать. Но тут я невольно похолодел. Движения моего друга вдруг стали какими-то замедленными. Лицо стало бледным. «Что происходит?» — схватила меня за руку Келия, но я не смог ответить ей, а пристально наблюдал за схваткой. Тем временем щит Алана просел, и только чудом тот несколько раз увернулся от плети своего противника, который явно почуял победу. А с очередным ударом щит Инеаля у Алана исчез. Я буквально почувствовал распирающее Виконта торжество, когда он заносил плеть. Келия вцепилась в мою руку. Я ничего не понимал. Что случилось с моим другом? Виконт не был ему равноценным соперником, уж это было мне прекрасно известно. Алан, откатившись в сторону, чудом умудрился уйти от удара плети, вспоровшей огненной полосой землю. А вслед за этим он просто бросился в ноги не ожидавшего такого поворота Виконта. Майер покатился по земле. Тяжело поднявшись и пошатываясь, явно растерянный, Алан смотрел на своего противника. И, к моему изумлению, выглядел невероятно усталым. Тем не менее, он начал создавать плетение. Но все это происходило настолько медленно, словно он показывал всем, как его надо создавать. Викон же тем временем поднялся. Падение на землю тоже не прошло для него бесследно. Но торжество из глаз никуда не делось. Полетевший в него камень, он легко отразил вновь появившимся перед ним щитом Инеаля, а сам, создав новую огненную плеть, медленно направился к отчаянно пытающемуся создать плетение Алану. «Сегодня ты проиграешь, оборванец», — прошипел Виконт так, что его услышали все на арене. «Но как же?» — я встретился взглядом с глазами Келии, в них были слезы. «Ты же говорил!» — обвиняюще смотрела на меня девушка. «Говорил», — с горечью признался я. «И сам не понимаю. Но бой не закончен». Тем временем на арене Алан уворачивался от огненной плети и, не переставая, создавал какое-то плетение. А Викон, к тому же, добавил к своей плети еще и огненные шары. Пусть они не получались сильными, но уже пару раз достали Алана, как бы тот ни пытался от них уклониться. Как минимум несколько серьезных ожогов мой друг себе уже заработал. Тем не менее, закусив до крови губу, продолжал настойчиво готовить заклинание. «Ну, давай же!» — прошипел я сквозь зубы. Но вот он неуклюже споткнулся и оказался на земле. Плеть хлестнула его по плечу, и Алан вскрикнул. Следом последовал огненный шар, но скорее шарик, так как у Виконта, судя по всему, силы тоже были не бесконечны. Вот этому шарику мой друг уже ничего противопоставить не смог. Его плечо обуглилось, и он громко застонал. Я почувствовал, как дрожит рядом Келия. Но Алан показал свой характер. Он, наконец, сумел сложить заклинание. Это произошло одновременно с еще одним ударом плети, которая глубоко врезалась во второе плечо. Не удержавшись, он закричал от боли. Даже с трибун я почувствовал запах горелого мяса, и в последующий момент его плетение сработало. Земля под явно не ожидавшим такой подлянки виконтом ухнула вниз, и он покатился по земле, сбитый с ног. Алан, шатаясь, поднялся. Вид у него был страшным. Одежда превратилась в лохмотья, на плечах чернели большие пятна ожогов. Бледное лицо было покрыто потом. Я вообще не понимал, как он держался на ногах, а затем из покрывающей арену земли, перемешанной с песком, начало подниматься на ходу, трансмутируясь в камень одно единственное каменное копье. Поднявшись с земли, виконт изумленно смотрел на происходящее. «Да как такое возможно?» — вырвалось у него. «Я же...» Удивлен был не только он. Многие зрители, сидящие на скамьях арены, смотрели на это с изумленными лицами. И я их понимал. Трансмутация земли в камень — это не то, на что обычно способен маг ступени адепта. Однако кто сказал, что Алан — обычный маг низкой ступени? Он гений, с которым мало кто может сравниться. Однако было одно «но». Алан, которого я знал, был способен создавать несколько десятков копий, а тут всего одно. С моим другом было явно что-то не так, и я обязательно узнаю, в чем тут дело.